О закваске. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, 33 стихе написано: «Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Многие комментаторы, как древние, так и новейшие, держатся мнения, что в конце христианство восторжествует над всем миром, что все люди усвоят благотворное учение Христово. Придерживаясь такого взгляда на ход мировых событий, они и толкуют, что эта притча является пророчеством о том, как невзрачное, не имеющее ни вида, ни величия, но оказавшись в соответственном окружении, действует медленно, но верно, совершая великое дело. Небольшой кусочек или комок закваски в продолжении нескольких часов заквашивает и поднимает находящееся в деже или квашне тесто. По отношению к закваске это верно. Таким же образом говорят эти толкователи и учение Христово, обладающее еще большей силой, силой от Бога, производит свое действие на умы и сердца людей, постепенно покоряет один народ за другим, страну за страной, и в конце весь мир проникнется учением Христовым и станет христианским. Хорошие желания и ожидания. Все же, отдавая себе отчет в том, что в Священном Писании под закваской понимается порча, вздутие или надменность, эти толкователи пытаются находить доказательства, что в Библии иногда один и тот же предмет употребляется и в худом значении, и в хорошем, например. Змей известен всем читателям Библии как соблазнитель. А Христос сказал своим ученикам: «Будьте мудры, как змеи». Апостол написал, что дьявол ходит, как лев рыкающий. А Христу дано название «Лев от колена Иудина». Можно и нужно соглашаться, что в Библии один предмет при изменяющихся условиях и обстоятельствах бывает символом двух разных истин. Но относительно дальнейшего развития и состояния нашего теперешнего мира в Писании определенно сказано, что все идет к такому концу, когда наступит отступление и откроется человек греха, сын погибели, то есть Антихрист, который начнет всеобщую войну против Бога и Христа. Но об этом, если Господь позволит, будем говорить позже, шире и обстоятельнее. Обратимся теперь к разбору библейских текстов, говорящих о закваске, как о чем-то худом. Первое. В книге «Бытие» рассказывается о том, как Авраам принимал трех таинственных странников. Он велел своей жене Саре: «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Для особенных гостей Авраам не дерзал предложить обыкновенный кислый хлеб. Подобным же образом поступил со своими гостями и Лот, живший в Содоме. Второе. Относительно празднования Пасхи евреям дана Богом такая заповедь: «Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Исход, 12 глава, 15 стих. Эту заповедь до нашего времени евреи исполняют очень тщательно. Перед наступлением праздника хозяйка тщательно все выметает, вычищает, даже выворачивает карманы одежды, чтобы там случайно не осталось какой крошки кислого хлеба. После нее еще муж производит поиски закваски и заканчивает свой труд заклятием: «Всякий кислый хлеб и всякая закваска, какие находятся в моем доме, каких я не увидел и не удалил, и о каких я не знаю, да будут как ничто, как несуществующие и праху подобное». Со временем Праздник Пасхи назывался просто «Дни опресноков». У Иосифа Флавия читаем. «Когда же приближался праздник опресноков, установленный для евреев на это время законом их отцов, праздник, называемый Пасхою, который является воспоминанием их избавления из Египта». Опресноки, маца, становились отличительным признаком этого великого праздника. Третье. Иисус Христос несколько раз говорил своим ученикам остерегаться закваски фарисейской, саддукейской и иродовой. Когда ученики смущались и недоумевали, что означает это предупреждение, он пояснял им, что это относится не к закваске хлебной, а к учению. Закваска фарисейская – лицемерие. Перед людьми фарисеи старались показать себя особенно набожными. Они постились по два раза в неделю, тщательно отделяли и отдавали в храм десятину от всех своих прибытков, молились долго и в таких местах, чтобы все их видели, старались сами или посылали своих миссионеров обращать язычников к вере в единого истинного Бога. Все это было хорошо и похвально. Но в своей частной жизни под маской благочестия укрывали жадность и безжалостные отношения к обездоленным, на что Христос и обратил внимание. «Сии, поедающие домы вдов и на показ долгомолящиеся, примут тягчайшие осуждения». Марка, 12 глава, 40 стих. Б. Закваска саддукейская – неверие. Иосиф Флавий написал, что к саддукеям принадлежали богачи, которые отрицали бессмертие души и воздаяние в потустороннем мире. Древности, книга 12, глава 10, параграф 6. Многие первосвященники и священники принадлежали к саддукеям. Противниками Иисуса Христа большей частью были фарисеи. Саддукеи, вероятно, относились пренебрежительно к пророку из Галилеи. И только в конце земной жизни Иисуса первосвященники и священники, бывшие из саддукеев, постарались о том, чтобы казнить Иисуса. Противниками же апостолов Христовых были саддукеи. Деяния, 5 глава, 14-18 стихи. А фарисеи иногда вступали за апостолов. Закваска саддукейская причинила и причиняет много зла христианской церкви. Несколько лет тому назад англиканский епископ Джеймс Пайк объявил в журнале Christian Century о своем неверии в основные истины христианства, а символ веры назвал поэмой для пения. В. Закваска Иродова – властолюбие. Ирод первый искал убить младенца Иисуса, опасаясь за свой царский престол. Сын этого Ирода, Ирод Антипа, в угоду своей жене велел отсечь голову Иоанну Крестителю. Внук Ирода первого, Ирод Агриппа первый, убил Иакова, брата Иоаннова, заключил в тюрьму и собирался после Пасхи публично казнить апостола Петра, но неожиданно умер, будучи съеден червями. Закваска властолюбия проникает везде, уничтожает несогласных и противников. Этой закваске удается проникать и в Церковь Христову. Четвертое. Апостол Павел написал коринфянам, что в их среде действует закваска порока и лукавства, которая так проявляет себя. В церкви возникли разделения и партии. Брат с братом судились перед язычниками. Некоторые из них отрицали воскресение мертвых. Допускались противозаконные половые связи. Происходили ссоры, ябеды, беспорядки. Апостол написал пару посланий и направлял своих сотрудников в Коринф для устранения этой закваски. Удобная закваска действует в мире и в христианстве до настоящего времени. Аминь.